Глава вторая. Изучение, анализ, осмысление биографии индивидуума в психокоррекционной работе. Консультанты, работающие в парадигме психобиографических методов, следуют в двух направлениях. Во-первых, это реконструкция жизни одного поколения семьи, обсуждение биографии самого клиента. И во-вторых, это реконструкция жизни нескольких поколений семьи, родителей клиента, его прародителей и более далеких предков. Цель изучения, обсуждения, анализа собственной биографии заключается в том, чтобы помочь клиенту осознать себя на всем протяжении разных периодов своей жизни, оценить то, что дал или мог дать каждый из этих периодов для развития личности, что было упущено и почему. Такой анализ повышает уровень самосознания и ответственности за свое развитие на жизненном пути. «Можно даже сказать, — утверждал Сергей Леонидович Рубинштейн, — что человек лишь постольку является личностью, поскольку имеет свою историю». Примером исключительной эффективности этого направления в использовании психобиографических методов является консультативная работа с проблемой негативного отношения человека к своим имени и фамилии. Имя – тончайшая плоть, посредством которой объявляется духовная сущность, адекватная плоть личности. Глубинно, психологически, имя является тем аккумулятором, который содействует накоплению положительных эмоций, обращенных к человеку с первых дней его появления на свет, формированию базового доверия к людям и ценностного отношения к самому себе. Имя представляет человека в мире как принадлежащего к определенной культуре, выписанного в истории его страны, верования, мифов и реальных событий. Потому, какую позицию занимает человек по отношению к именам своего этноса, своей культуры и по отношению к именам людей, принадлежащих иным культурам, можно судить о ментальности личности, о сущностных особенностях человека. Тем не менее, отсутствие глубокого понимания роли имени как важнейшего структурного звена самосознания некоторое время назад породило моду на смену имени в процессе или в итоге психологического консультирования. Клиенты, поощряемые консультантами, стремятся таким образом ментально отрезать себя от негативного, как им кажется, влияния на их судьбы имени, выбранного их родителями. На вопрос, а были ли в вашей биографии моменты, когда имя послужило вам опорой, они, не задумываясь, отвечают отрицательно. Однако в большинстве случаев самостоятельное конструирование новых имен и фамилий, так, например, Елизавета Трупнова одним росчерком пера работника паспортного стола превращается во властелину желанную. Вместо ожидаемого положительного эффекта создает дополнительные трудности, в частности, раздражение, обиду, непонимание со стороны родных и близких, не одобряющих затеянную процедуру смены имени-фамилии. Как следствие, возникающая на первых порах эйфория, связанная с ожиданиями по типу «новое имя – гарантия новых успехов», сменяется еще более глубоким, чем прежде, непринятием человеком самого себя, углублением его сомнений в своих силах, возможностях, перспективах. Ироничное отношение к подобным попыткам повлиять на свою судьбу выразили авторы классического фильма «Укротительница тигров» 1954 года, режиссеры Кашеверова и Ивановский, вложившие в уста отрицательного героя, самовлюбленного и безответственного Казимира Алмазова, Кузьмы Пыжова, такие слова: И я сменил свое пошлое имя Кузьма, которое дали мне мои необразованные родители, на благозвучное имя Казимир. Консультативная работа с проблемой отсутствия целостного самопринятия из-за негативного отношения к своим имени и фамилии состоит из нескольких этапов. Первый этап – информационный, когда консультант предлагает клиенту внимательно изучить этимологию своего имени, постараться найти его этнокультурные корни, понять мотивы своих родителей при выборе именно этого имени. Здесь помощь консультанта состоит в предоставлении информационных ресурсов в сфере ономастики, раздела лексикологии, изучающего собственные имена, и этимологии, раздела языкознания, изучающего происхождение и развитие слов. Список интернет-ресурсов и литературы, которые полезно использовать на этом этапе консультативного процесса, приведен в приложении втором. Второй этап – исследовательский, то есть самостоятельный поиск клиентам ответов на вопросы. Какова история моего имени? Что оно означает? Какой смысл вкладывали в мое имя родители? Какие имена являются традиционными в моей семье? Чаще всего встречаются у членов моей семьи. Есть ли этому объяснение? Что об этом говорят семейные предания? Когда в семье появилась фамилия? Есть ли история ее происхождения? Менялась ли она когда-нибудь? На этом этапе клиент работает с информационными ресурсами и беседует с членами семьи, что очень полезно не только для решения проблемы непринятия имени, но и для повышения взаимопонимания между разными поколениями семьи. Третий этап, дискуссионный, проводится в форме совместного обсуждения консультантом и клиентом результатов исследовательского этапа. Четвертый этап – этап рефлексии и обобщений, проводится в форме дискуссии о том, какие чувства вызвала проведенная работа и полученные результаты, что было наиболее интересным, а что наиболее трудным, удалось ли найти новые ценностные смыслы в своих имени и фамилии, какие выводы удалось сделать. Такая работа дает клиенту осознание того, что за его именем и фамилией стоят судьбы его предков, переплетение которых позволило возникнуть и состояться его собственной истории. В результате смена фамилии или имени, если она все же происходит, становится процессом более осмысленным и более позитивным по своим последствиям. Без сомнения, смена имени человеком из мира искусства или шоу-бизнеса на новое, которое становится псевдонимом, это совсем другой вопрос, и решается он с помощью продюсеров, а не психологов. Понимая важность имени, психолог, консультирующий супружескую пару, ждущую ребенка, должен обратить внимание будущих родителей на проблему выбора имени. Желание родителей соригинальничать может породить неблагозвучные, оскорбительные, труднопроизносимые имена. От «Да здрапермы», производной от лозунга «Да здравствует 1 мая», «Искры» и «Баррикады», появившихся в 20-е годы прошлого века как отражение революционного энтузиазма молодых родителей, до имен, содержащих названия гаджетов и компьютерных программ, которые появились в наше время как отражение увлеченности родителей плодами технологической революции. Сегодня лингвистический произвол родителей приобрел такой размах, что в марте 2018 года Государственная Дума Российской Федерации одобрила законопроект, запрещающий использовать цифры, символы и ненормативную лексику при регистрации имени ребенка. В пояснительной записке к законопроекту приводятся необычные имена, которые недавно были зарегистрированы в Москве: Заря Зареница, Николай Никита Нил, Христом Радос, Ярослав Лютобор. Другая проблема, с которой успешно справляются психобиографические методы – отсутствие ценностного отношения к своей малой родине и всему, что с ней связано. Такой комплекс чеховских трех сестер, жизнь которых определила стремление убежать. Москву, испытывают клиенты с особой силой, переживающие кризис среднего возраста. Им хочется найти виноватого в том, что их жизнь сложилась не так феерично, как мечталось в молодости. Они ищут дефекты во всем, что их окружает. Часто особое раздражение вызывает место жительства и в широком смысле район, город, страна, и в узком квартира, дом. Все в нем не так, как хочется, как планировал, как модно и тому подобное. В таких случаях консультант работает, исходя из идеи, что дом приобретает свою истинную ценность тогда, когда становится не просто местом проживания, но и основанием для формирования у его владельца чувства хозяина своей жизни. Настоящий дом не место, а чувство любви к своим близким, присоединенности к своей семье. Дом противостоит пространству, традиции противостоят бегу времени. Вернуть клиенту ценностное отношение к созданному миру своего дома помогают два направления в консультативном процессе. Анализ того, какие ресурсы были вложены в создание этого важного аспекта материальной сферы жизни. Изучение с этой точки зрения биографии самого клиента и каково было отношение к своему семейному гнезду в предыдущих поколениях семьи. Изучение с этого ракурса семейной истории. Ищем ответы на вопросы. Какие места были малой родиной предков? В каких населенных пунктах жили разные поколения семьи? Почему меняли места жительства? Что представители предыдущих поколений могут сказать о тех домах, которые были их семейным гнездом? Что вызывает самые сильные чувства в родном доме у ваших предков и у вас? Какова история создания вашего семейного гнезда? В нашу цифровую эпоху можно выяснить историю строительства конкретного дома во многих больших и малых городах с помощью интернет-ресурсов. Очень полезен, например, путеводитель по краеведческим ресурсам на библиотечных сайтах в интернет. И здесь мы часто сталкиваемся с тем, что предыдущие поколения семьи теряли свои семейные гнезда из-за вынужденного переселения по причине раскулачивания, ссылки, эвакуации. У наследников таких семей психологическая память о бездомности может проявиться двояким образом. Либо собственное гнездо представляется настолько ценным, что оно создается, холится, лелеется и принимается без всякой критики, но зачастую и без разумного соотнесения усилий, затрачиваемых на строительство дома, и усилий, которые требуются для развития семьи в других направлениях. Либо под влиянием неосознаваемых сигналов из жизни предков, вызывающих чувство обреченности по типу «то, что построим, все равно не сохраним», «дом не ценится, критикуется, служит яблоком раздора». Эта двойственность проявляется даже в мелочах. Люди, выросшие в условиях бездомности и аскетичного быта, либо устраивают свое жилье в стиле супер-минимализма, где все подчинено идее практичности и нет места никаким милым безделушкам, либо наоборот, испытывают непреодолимое желание насытить свой интерьер множеством лишенных прямой полезности вещичек. Обсуждение различий во взглядах супругов на то, что каждый из них считает правильным в обустройстве семейного гнезда, помогает преодолеть многие супружеские конфликты, возникающие на почве разногласий именно в этом вопросе. при том, что строительство дома – процесс, затрагивающий практически все стороны семейной жизни, при котором противоречия могут быть очень длительными и разрушительными для супружеских отношений. Преодоление противоречий не достигается мгновенно. Это всегда результат мотивированного стремления к семейной гармонии и целенаправленных усилий обоих супругов. Следующая проблема, решаемая с помощью анализа биографии клиента, повышение индивидуальной стрессоустойчивости в ситуациях возникающих угроз. Осмысление биографии дает человеку возможность выделить свои сильные стороны и преодолеть самоуничижение, которое может появляться в критически опасные моменты жизни, противопоставить самообесцениванию такой мощный личностный ресурс, каким является гордость за свои прежние достижения. Согласно мудрому выражению Гёте, нет героев без героического прошлого. Поэтому консультант побуждает клиента вспомнить свои достижения и зафиксировать их в своем сознании. Например, мысленно снять фильм о себе, каждый эпизод которого будет отражать приятные воспоминания. Привычка обесценивать свое прошлое формируется, как правило, в детстве и является плодом таких родительских установок, как «не высовывайся», «будь скромнее» и тому подобных. Во взрослом возрасте они обрекают человека быть винтиком. В кризисные моменты такой винтик изо всех сил бежит от персональной ответственности. Поверить в свои силы, реально оценить свои личностные ресурсы – важная задача. Она может быть решена через изучение жизненного пути человека с точки зрения больших и малых достижений. Чтобы помощь консультанта в этом была эффективной, он должен видеть в обратившемся к нему за помощью человеке не наивного незнайку, а квалифицированного эксперта по вопросам своего жизненного пути. Это даст толчок к саморазвитию личности клиента, ее духовному росту. А психолог, обращаясь к другому человеку как к эксперту, то есть равноправному собеседнику, получает уникальный материал для построения картины его жизни. Такая картина, конечно, субъективна, ведь это результат переживания человеком своего прошлого, настоящего и возможного будущего. Но она подлинна, поскольку представляет собой первый источник, жизненный замысел, автором которого является сам человек, субъект жизнедеятельности. И здесь важнее всего, говоря словами Бахтина, не точность познания, а глубина проникновения, необходимость добраться, углубиться до творческого ядра личности. Негативное отношение к своему прошлому зачастую автоматически переносится на отношение к настоящему и будущему. Пессимизм, критичность, скептицизм понижают жизненный тонус, лишают человека сил, мешают ставить новые серьезные жизненные цели. Психобиографический подход помогает клиенту, кроме прочего, избавиться от стыда за свои психологические шрамы, то есть за те ситуации, где ему не за что похвалить себя, где он совершил ошибку. Видя свой жизненный путь в его целостности, человек, конечно, не может заставить свои прошлые ошибки исчезнуть, но может начать рассматривать их как признак силы. «Я выжил, и теперь у меня есть шанс стать еще сильнее». Психотерапевтический эффект проговаривания своей биографии, реконструкции реальных жизненных ситуаций клиента был описан и экспериментально доказан Федором Ефимовичем Василюком. Он заключается в изменении окраски субъективной картины жизненного пути в процессе ее объективации при ее совместном рассмотрении вместе с психологом. Обсуждение автобиографии становится методом ценностного переживания, с помощью которого клиент и психолог стремятся из неизбежных в жизни каждого неудач, падений, потерь и страданий создать нечто прекрасное. Задача консультанта состоит в том, чтобы своим поведением, активным вниманием, вопросами, предположениями помочь клиенту создать эстетически завершенную, психологически, а не только событийно, достоверную историю его жизни, наполненную позитивным личностным смыслом. Когда такая картина создана, у клиента возникает чувство эстетического удовольствия от восприятия прошлых событий, хотя сами по себе они могли быть не слишком приятны, страшны или обидны. Еще одно возникающее у клиента ощущение – преодоление разлада с самим собой, овладение собственной жизнью. «Я – хозяин своей судьбы, не мне живется, а я живу». Прошлое как бы обретает дар слова, различные моменты жизни начинают перекликаться и дополнять друг друга. Происходит нечто подобное тем чудесам в сказках, когда куча молчаливых вещей вдруг превращается в общность говорящих живых существ. За счет чего возникают подобные изменения? Здесь мы полностью разделяем точку зрения Василюка, что психологическими механизмами, обусловливающими благотворное влияние психобиографической консультативной беседы, выступают вербальное замещение, объединение, эстетизация, которые, изменяя характер восприятия прошлого опыта, восстанавливают целостность континуума прошлое, настоящее, будущее в структуре самосознания личности. Вербальное замещение. Сам тот факт, что человек рассказал о каком-то событии, стыдном или горьком, быть может, долгие годы пролежавшим нетронутыми в дальних уголках памяти, оказывает на него благотворное действие. Почему? Еще в начале 1930-х годов Курт Левин и его ученица Мария Рикерс-Овсянкина открыли феномен, показавший, что незавершенная деятельность создает в психике человека напряженную, заряженную систему, стремящуюся к реализации путем завершения этой деятельности. Но система может разрядиться и без завершения задания, а в результате так называемой замещающей деятельности. Например, испытуемый, которому не дали достроить дом из кубиков, может снять возникшее из-за несовершенности своей деятельности напряжение, нарисовав дом на листе или рассказав о том, как бы он его достроил. Причем оказалось, что чем труднее замещающая деятельность и чем более она похожа по содержанию на прерванную деятельность, тем лучше она снимает напряжение. Видимо, подобный механизм действует и при проговаривании человеком своих нерешенных в прошлом проблем. Напряжение, которое он таил в себе, разрешается хотя бы отчасти в рассказе о нем. Причем, чем труднее дается человеку этот рассказ, скажем, из-за необходимости преодолевать стыд, тем сильнее эффект разрядки. Беседа с консультантом работает как замещающая деятельность. Обсуждение с консультантом своей биографии дает клиенту возможность объединить в единую целостную структуру разрозненные моменты прошлого опыта. От появления этой цельности человеку становится легче. Во-первых, потому что потребность во внутреннем единстве целостности личности реально существует. А значит, все, что способствует возникновению целостности, благоприятно сказывается на душевном состоянии. Во-вторых, во всякой структуре элемент, ставший частью целого, теряет свое самодавлеющее значение и приобретает совсем другое значение. Например, одно дело – отдельная цифра 0, но совсем другое – это же цифра, входящая в структуру числа 10. Подобным образом, застарелая, невысказанная обида, невыплеснутый гнев, непережитое горе, утаиваемый проступок включаются в рамках единого рассказа в осознанный широкий контекст жизни и раскрываются в их связях и отношениях друг к другу, обретая в этом целом новый смысл. Неудача, представляющаяся нелепой случайностью, чем-то незаконно вошедшим в жизнь и чем-то, чему нет в ней места, получив в рассказе о своей истории значение одного из шагов на жизненном пути, уже выглядит совсем иначе. Понимается, например, как источник опыта, как испытание мужества и так далее. В результате эта давняя неудача принимается человеком как необходимая часть его жизни, оказывается в ретроспективе не менее ценной и дорогой, чем иные успехи. Механизм эстетизации представляет собой систему из трех взаимосвязанных механизмов. Первый из них – катарсис, из латинского «очищение». Это понятие ввел Аристотель, который писал в учении о трагедии, что она, вызывая страх, гнев, сострадание и прочие аффекты, заставляет зрителя переживать эти чувства, тем самым как бы очищая его душевное состояние. Иначе говоря, искусство обладает способностью сложного превращения наших чувств очищающего воздействия на них. Когда на сцене или экране человек видит страшные события, от которых, доведись с ними встретиться в жизни, он испытал бы ужас, то в преображающем свете искусства страх, в конце концов, превращается в нечто совсем иное. Человек после сеанса обнаруживает себя не в подавленно запуганном состоянии, а в воодушевленном, мужественном. Но эстетическая активность существует не только в специально-художественной деятельности. Она может входить и входит в саму ткань повседневной жизни. Человек порой просто не замечает, что говорит прозой. Обычное письмо, в котором он делится своими переживаниями, радостями и горестями, есть придание им художественной формы. Эти чувства тем самым вводятся в сферу действия эстетических законов и очищаются сообразно этим законам. В чем же состоит очищение при специально организованной консультативной беседе, в которой клиент рассказывает свое прошлое? Конечно, не в том, что рассказ о жизненной катастрофе просто уничтожает порожденный ею страх или даже ужас. И не в том, что страх превращается в свою противоположность – радость или ликование. В жизни, бывшее ужасным в результате рассказа и анализа, эстетически преображаясь, становится трагическим. То есть хотя и сохраняет отрицательный эмоциональный знак, но наполняется высокой человеческой осмысленностью. С ужасом жить нельзя. От ужаса можно либо цепенеть, либо бессмысленно кричать. Трагедия же, хотя и лишена удовольствия, полна смысла, одухотворенности, полна высокой человечности. Здесь уместно сказать, что цель психологической помощи вообще состоит не в том, чтобы человек мог легко и безболезненно перенести свое страдание, а в том, чтобы он перенес его мужественно, по-человечески, придав большую осмысленность своей жизни. Второй механизм эстетизации можно условно назвать упразднением цели. В обыденной жизни человек относится к миру чаще всего прагматически, то есть ищет в нем практическую пользу. Речь идет не обязательно о корысти, но о том, что человеку что-то нужно от мира. Он преследует в нем свои цели, хотя бы и альтруистические, и потому смотрит на мир сквозь призму этих целей. Восприятие разлагает образ мира, фиксируя в нем лишь то, что может помешать или помочь в достижении цели. Нередко видится то, что хотелось бы, а не то, что есть на самом деле. Например, удрученный конфликтом человек пишет смс-ку и вместо «враг» печатает «врач». Но в противоположность прагматической установке эстетическое умерщвляет цель как таковую, отбрасывает желание что-то получить от мира. Когда человек любуется прекрасной картиной, зданием или морем, ему ничего от них не нужно. Его зрение не разлагает их на средства и помехи. Он воспринимает их такими, какие они есть. Проговаривая свое прошлое, человек реализует эстетическую установку по отношению к собственной жизни. В самой жизни за каждым человеком тянется шлейф неосуществленных желаний, нереализованных замыслов, непрощенных обид, которые уже полностью в прошлом, уже не актуальны, но продолжают подспудно взывать к человеку, требуя действий, давно ненужных, да и невозможных. Знание истории самого человека и его семьи как целого создает эстетическое отношение к этим моментам прошлого. И в силу этого побеждает еще жившие в них, хотя давно уже недостижимые цели. А там, где нет цели, не может быть и тягостного состояния фрустрации. Эстетически преодолевая цель далекого прошлого, человек устраняет и фрустрацию, порожденную ее неосуществленностью. Третий механизм эстетизации – поэтизация прошлого. Здесь можно опереться на предложенное Аристотелем противопоставление истории и поэзии. Хотя оно давно устарело, и теперь и то, и другое понимаются совсем иначе, но тем не менее в этом противопоставлении содержится важная для понимания психотерапевтического действия консультативной беседы мысль. Задача поэта, в отличие от историка, говорить не о происшествии, а о том, что могло бы случиться, о возможном по вероятности или необходимости. Это, конечно, не означает, что, поэтизируя прошлое, можно фальсифицировать личную историю. Это означает, что человек должен творчески относиться к истории своей жизни. Но в каком смысле можно активно творить историю, ведь это прошлое, которое уже существует? Однако произошедшие события – это голые факты, а история всегда есть результат осмысления, истолкования и синтеза фактов, выделения в них существенного, выяснения взаимосвязи и закономерностей. Консультативная беседа по обсуждению биографии клиента предоставляет эту возможность провести вместе с консультантом творческий анализ своей жизни, создать из фактического материала житейского опыта историю жизни. Клиент как бы взваливает груз несчастья и неудач на плечи героя автобиографического рассказа, а себя отуждествляет с фигурой мудрого рассказчика, которая состоит, очевидно, из двух фигур – самого клиента и консультанта, направляющего и интерпретирующего рассказ. Тем самым клиент освобождается от жесткой связи с прошлым, ощущает себя ответственным и свободным субъектом, то есть творцом собственной жизни.